изумление и наслаждение от образа другого человека, каков он может быть в юности и каков он может быть в старости. Этим заканчивается гнев Ахиллеса Пелеева сына, грозный, который Ахеянам тысячи бедствий соделал. Ахиллес выдал тело Гектора отцу. Погребение Гектора – заключительный эпизод Илиады. Заметим, что Илиада заканчивается на слове «конеборец». Погребение Гектора. «Девять дней они втрою множество леса возили. В день же десятый, лишь свет разливая, денница возникла, вынесли храброго Гектора с горестным плаче трояне, сверху костра мертвеца положили и бросили пламень. Рано, едва разоперстая вестница утро явилась, к срубу великого Гектора начал народ собираться. И лишь собрались вместе, а всех их множество было, сруб угасили багряным вином, оросивши пространство, все, где огонь разливался пылающий. После на пепле белые кости героя собрали, и братья, и други, горько рыдая, обильные слезы струя полонитом. Прах драгоценный собравши, в ковчег золотой положили, тонким обвивши покровом, блистающим пурпуром свежим. Так опустили в могилу глубокую и заложивши сверху огромными частыми камнями плотно устлали. После курган насыпали, а около стражи сидели, смотря, дабы не ударила рать меднолатных данаев. Скоро насыпав могилу, они разошлись. Напоследок все собрались опять, и преславнейший пир пировали в доме великом Приама, любезного Зевсу владыки. Вот как для Гектора гроб уготовили для конеборца.